Глава 22. Я упаковываю новый заказ и отправляю курьера. Удивительно. Заказы вдруг посыпались, как из рога изобилия. Только успеваю заворачивать. Если так дело и дальше пойдет, я смогу и бизнес поднять, и долю Макса в квартире выкупить у банка. Хорошо, хоть отец Макса выслушал меня внимательно и пообещал, что Макс меня больше не побеспокоит. А если побеспокоит, то он лично приедет и разберется. С Максом понятно, но вот Светка, поганка, не успокоится ведь, будет и дальше пакостить. Я снова и снова набираю знакомый городской номер, но никто не отвечает. Что ж, придется съездить. Закрываю магазин на обед и еду по адресу. Захожу в родной двор, осматриваюсь. В детстве эти деревья казались такими большими, а сейчас обычными. Но все равно ностальгия наполняет сердце. Кажется, что вот-вот мама выйдет на балкон и позовет обедать. Только нет больше моих мамы и папы. Тихо ушли, одна за другим. Вот Светке повезло. Ее мама жива и до сих пор живет здесь. Я на это очень надеюсь. Звоню в старенькую деревянную дверь. Тишина. Неужели случилось что-то плохое? «Девушка, а вы к кому?» спрашивает меня проходящая мимо пожилая женщина. «Я к Галине Сергеевне», поворачиваюсь я. «Здрасте, тетя Маш». Женщина подслеповато прищуривается, разглядывает меня. «Кира, ты что ли? Не узнала совсем, богатой будешь», — улыбается она. «Я, тетя Маш, а скажите, тетя Галя где? Я ни дозвониться, ни достучаться не могу». «Так переехала Галя», — говорит тетя Маша. «Квартиру сдала и переехала. Я и сама случайно здесь оказалась». «Тоже квартиру уж давно продала. Да вот, какие-то вопросы с документами возникли. Вот и пришла к новым хозяевам». «А куда она переехала?» спрашиваю я разочарованно. «Не знаете?» «Да я знала, да забыла», с досадой говорит тетя Маша. «Мы же тоже сейчас, только по интернету и общаемся. У меня дома адрес записан, я недалеко живу. Пойдем, я тебе дам, чайку попьем, погода сегодня пасмурная». «Пойдемте», вздыхаю тихонько. Тетя Маша очень хорошая женщина, но очень любит поговорить. И пока она мне про своих многочисленных внуков и внучек не расскажет, боюсь, я не получу заветный адрес. «Ну, рассказывай, как ты? Где ты? Замужем?» спрашивает тетя Маша, подавая мне чашку ароматного чая. «Замужем», киваю я. «Дочь растет». Не стоит говорить слова охотливой даме о том, что я развожусь, а то последуют долгие расспросы и совет. «Это хорошо», одобрительно кивает тетя Маша. «Со Светланой так и дружите?» «Общаемся», уклончиво отвечаю я. «Ты бы поменьше с ней общалась?» Немного помолчав, неожиданно произносит бывшая соседка. «Почему?» – удивляюсь я. «Ну, ты понимаешь, не в моих это правилах людей обсуждать». Начинает мяться добрая женщина, но я же вижу, что ей страсть как хочется высказать свое мнение. «Я никому, тетя Маш. Да и не сильно мы и дружим, если честно. Понимаешь, Кира?» «Ты девочка добрая, совестливая, а Света, ну, нехорошая она, злая, завистливая. Галину мать свою ни во что не ставит, детенка без мужа родила и подкидывает матери. На несколько дней исчезает, а Галя же уже не в том возрасте. Наработалась она за всю свою жизнь. Куда ей с малым-то?» «И куда она исчезает?» – спрашиваю я. «Знамо дело, к мужикам», – неодобрительно поджимает губы. «Куда же ей еще бегать?» «Вот как? А ребенка от кого родила, знаете?» «Галя говорила, от иностранца какого-то. Только Света запретила ей об этом рассказывать. Крепко-накрепко. Это секрет. Ты уж меня не выдавай». «Ни за что», обещаю я. «Пора мне, тетя Маша, на работу. Ну иди, Кирочка, да вот адрес не забудь». Я беру листочек и кладу в карман. «А тебе Галина-то зачем нужна?» спрашивает она меня вдогонку. «Так поздравить ее хотела. С днем пожилого человека!» кричу я и поскорее спускаюсь по лестнице. «Вот как значит. Иностранец присутствовал. И Светка Матвея матери подкидывает. Очень интересно. Может, Матвей не Макса?» Я вспоминаю улыбку мальчика. «Нет, слишком похож. Ну что же тогда Светка затеяла?»